Глава 12. «Это еще что за чертовщина?» — выругался старший агент Маггарт. Повозившись с пультом дистанционного управления, он перемотал кассету на начало. Снова включил воспроизведение. Однако картинка на экране по-прежнему не имела никакого смысла. Ускоренное изображение дергалось, запорошенное белым снегом. «Черт побери, что это?» — повторил Маггарт. Броган, посмотрев на экран, покачал головой. Милошевич придвинул стул. Это он принес видеокассету, поэтому он чувствовал себя за нее ответственным. Маггарт снова перемотал кассету на начало и еще раз попробовал включить воспроизведение. Тот же результат. Стремительное мельтешение несвязанных картинок. «Тащите сюда кого-нибудь из техников!» — крикнул Маггарт. Милошевич воспользовался телефоном рядом с кофейным автоматом. Позвонил в технический отдел, расположенный на следующем этаже. Через минуту в зал прибежал старший специалист. Тон, которым разговаривал с ним Милошевич, заставил его поторопиться лучше любых слов. «Эта треклятая кассета не работает!» — пожаловался Маггарт. Техник взял пульт дистанционного управления со смесью уверенности и неуверенности, которую демонстрируют технические специалисты во всем мире. Они свободно обращаются с самым сложным оборудованием, но каждый конкретный аппарат обладает своими причудами. Изучив клавиши, техник большим пальцем с обгрызенным ногтем уверенно ткнул в перемотку. Кассета с ворчанием перемоталась на начало. Техник включил воспроизведение и увидел тот же самый поток мелькающих изображений и белый снег. «Ты можешь это исправить?» — спросил Маггарт. Остановив кассету, техник снова включил перемотку, покачал головой. «С кассетой все в порядке. Такой она и должна быть. Обычная дешевая система видеонаблюдения. Записывает отдельные кадры где-то раз в 10 секунд. Все равно, что делает фотографии». «Почему?» — спросил Маггарт. «Дешево и просто», — объяснил техник. «Таким способом на одну кассету можно записать целые сутки. Низкая цена, к тому же не надо заботиться о том, чтобы не забыть каждые 3 часа переменить кассету. Ее можно будет переменить раз в день, если исходить из разумного предположения, что похищение длилось более 10 секунд, на кассете обязательно должно быть лицо преступника, по крайней мере, один раз». «Хорошо», — нетерпеливо сказал Маггарт. «Но как же нам ее просмотреть?» Техник заработал одновременно 2 пальцами. Нажал воспроизведение и тотчас же паузу. На экране появилось четкое черно-белое изображение пустой химчистки. В нижнем левом углу дата и время, понедельник, 7:35 утра. Протянув пульт Маггарту, техник показал маленькую кнопку. «Видите? Покадровый просмотр. Нажмете, перейдете на следующий кадр. Обычно это используется в спорте, понимаете? Например, в хоккее. Можно посмотреть, как шайба влетает в ворота. Или в порнухе. Можно посмотреть именно то, что хочется увидеть. Но в данном случае вы будете просто перескакивать через 10 секунд, как будто смотреть следующую фотографию. Понятно?» Несколько успокоившись, Маггарт кивнул. «А почему изображение черно-белое?» «Дешевая камера», — объяснил техник. «Вся система наблюдения дешевая. Такие устанавливают только потому, что этого требуют страховые компании». Передав пульт Маггарту, он направился к двери. «Если вам еще понадоблюсь, зовите». Ответа техник не услышал, потому что 3 агента уже прильнули к экрану. Маггарт начал дюйм за дюймом просматривать ленту. После каждого нажатия кнопки по экрану проползала широкая полоса белого снега, а затем появлялось новое изображение, такое же серое, снятое с той же точки, с того же ракурса, но только счетчик времени в левом нижнем углу перескакивал на 10 секунд. В третьем кадре за стойкой появилась женщина. Милошевич ткнул пальцем в экран. «Это та приемщица, с которой я разговаривал». Маггард кивнул. «Поле зрения широкое. Видно все от стойки до входной двери». «В видеокамере широкоугольный объектив», — заметил Броган. «Все равно, что дверной глазок. Владельцу видно все. И то, как входят посетители, и то, не мухлюют ли с кассой приемщики». Снова кивнув, Маггард продолжил медленное путешествие по утру понедельника, по 10 секунд за шаг. В кадре появлялись и исчезали клиенты. Женщина за стойкой прыгала из стороны в сторону, принимая и выдавая вещи, и пробивая чеки. На улице мелькали машины. «Надо промотать до полудня», — предложил Милошевич, — «иначе уйдет слишком много времени». Кивнув, Маггард нажал кнопку ускоренной перемотки вперед. Остановил кассету, нажал воспроизведение и паузу, и попал на 4 часа дня. «Проклятие!» Помотав кассету в ту и в другую сторону, Маггард в конце концов попал на 11 часов, 43 минуты и 50 секунд. Точнее, не получится. Нажав кнопку покадрового просмотра, он не стал отнимать палец, и по экрану непрерывно замелькали белые полосы. Через 157 кадров Маггард остановился. «Вот она!» Милошевич и Броган прижались плечами, чтобы лучше видеть экран. Изображение показывало Холли Джонсон, вдалеке, справа. Она была на улице, на тротуаре, с костылем в одной руке, с плечиками, с одеждой в другой. Одним пальцем открывала дверь. Счетчик времени в левом нижнем углу показывал 12 часов, 10 минут и 10 секунд. «Так», — тихо произнес Маггард, — «будем смотреть дальше». Он нажал кнопку, и Холли одним прыжком преодолела половину расстояния до стойки. Даже на застывшем, мутном черно-белом изображении была видна ее неловкая поза. Маггард снова нажал кнопку, и после того, как промелькнула полоса снега, Холли уже оказалась у стойки. Через 10 секунд с ней рядом стояла кореянка. Еще 10 секунд, и Холли, отогнув полу одного из костюмов, что-то показывала приемщице. Вероятно, пятно грязи. 12 кадров. 2 минуты женщины продолжали стоять, склонившись над костюмом, чуть подергиваясь от изображения к изображению. Затем кореянка исчезла, и на протяжении 5 кадров Холли оставалась одна. 50 секунд. На втором из этих кадров у нее за спиной слева появилась машина, которая на 3 последующих оставалась стоять у тротуара.